Получив полное согласие и присмотревшись еще раз к нам, он спустя неделю познакомил нас с некоторыми делами синдиката, с его секретными операциями, связанными с контрабандой и наркотиками. С того дня и началась наша с Беннетом карьера. Оджи не решался прервать мои воспоминания. Он просто терпеливо ждал. Когда я заметил его, он протянул мне связку ключей. «Мистер Беннет весьма неохотно позволил мне взять их для вас, мистер Дип. Вы разговаривали с ним?» Он слабо улыбнулся. «Да, я говорил с ним. Боюсь, вы довольно круто с ним обошлись. Худший еще, может быть, впереди, Оджи». Мы двинулись по тротуару к дому, отлично осознавая, что не можем быть невидимыми или незамеченными. В этом квартале всегда случалось какое-нибудь происшествие, и улица представляла собой некий вид открытой обширной сцены, действующей днем и ночью, и всегда имеющей то или иное количество зрителей. На этой сцене развертывались бесконечные житейские драмы, и их потрясающий реализм всегда приковывал к себе сотни любопытных глаз. Эти драмы бывали густо насыщены выстрелами в упор, в затылок, ударами сверкающих стилетов, ночными воплями, стенаниями, проклятиями. И сотни зрителей пристально наблюдали, боясь пропустить детали, а некоторые подходили к актерам так близко, что, казалось, смешивались с ними и становились действующими лицами. Зрителям была известна и трагедия Беннета, разыгравшаяся где-то здесь, в районе его дома, и глаза видимых и невидимых зрителей мы чувствовали и на себе, когда поднимались на крыльцо перед входной дверью. «До вчерашнего дня они держали здесь полицейскую охрану», — сказал Оджи, — «одного снаружи, а другого внутри. Целых два копа, думаю, ни к чему». Он согласно кивнул. Открыв дверь, я вошел в вестибюль и включил свет. Внутренний вид и обстановка были для меня неожиданным сюрпризом. Здесь и в помине не осталось обычной прошлой грязи. Общее впечатление было таково, как если бы я внезапно переместился далеко от окраин города и его трущоб в превосходный, хотя и очень старый особняк, с тенистым садом вокруг и с тихой рекой, протекающей мимо. Все здесь было чисто, приведено в порядок, стены и потолок были побелены совсем недавно и явно с примесью составов, смягчающих белизну и придающих легкий коричневый оттенок. Лестница в правом от входа углу исчезла совершенно, вместо нее был установлен лифт. Этот небольшой подъемник был похож на устройство в некоторых современных домах, преимущественно деревянных и провинциальных, в которых мы поднимали лестницу вслед за собой. Оджи шел впереди и распахивал передо мной двери и помещения первого этажа. Здесь также чувствовалась рука современного и опытного декоратора. Комнаты были изящно обставлены и содержались в чистоте и порядке. Однако интерьер не отвечал вкусам Беннета, и если бы он намеревался здесь жить, то все выглядело бы иначе. Очевидно, все помещения первого этажа были предназначены для встреч, совещаний и приемов различных лиц. Здесь же часть комнат была отведена для прислуги, кухни, холодильника, ванны и прочего. «Ясно», — сказал я, — «Беннет здесь не жил». «Совершенно верно», — подтвердил Оджи. «Эти три комнаты использовались для всякого рода приемов и деловых встреч». «А это для прислуги?» — я указал на две небольшие комнатки, примыкавшие к кухне. «Да, он постоянно держал в доме бармена и горничную, но незадолго перед тем, как это случилось, он отпустил их домой». Прежде чем я успел задать ему вопрос, Оджи отрицательно покачал головой и сказал: «Нет-нет, они ничего не могли бы вам сообщить. Они брат и сестра, и с детства глухонемые. Совсем». Это была одна из предосторожностей Беннета. Умно. Я даже не представлял себе, что он был до такой степени осторожен. Видимо, в какой-то степени я даже недооценил его. Многие совершали ту же ошибку. Вот почему они и оказались потерянными для Беннета. В самом деле, я повернулся к нему и моя улыбка явно носила насмешливый характер. «Как же это получилось, что вы не смогли сработаться с Беннетом?» Этот вопрос не смутил Оджи. «Когда мистер Беннет пробивал себе дорогу вверх, все обстояло как нельзя лучше. Но когда он достиг вершины, оказалось, что он не может удержать в своих руках все дело и всех людей, не может продолжать операции так, как это нужно теперь. И все-таки он их продолжал? Да. И только потому, что он был не только умным, но и удачливым. Но как Беттен ужился с Беннетом? Мистер Беттен хитер и проницателен. И он не лез в гущу и оставался всегда сбоку, на краю водоворота. Всегда готов в случае чего отойти в сторону и умыть руки».